меркнет луч дневной, темнеет, о, останься ты со мной. Друзья бегут в пытках тесноты, останусь я со мной, останься ты. Друзья бегут в пытках тесноты, останусь я со мной, останься ты. Склонился к ночи мой недолгий день, померкли радость и спустилась тень. Везде измена, я туражи вокруг, со мной останься, неизменный друг. Везде измена, я туражи вокруг, со мной останься, неизменный друг. Приди не с бурей властелина сил, но с добрым даром и покровом крыл, с ответом на мольбы слезой любви. Как друг приди, останься и живи, с ответом на мольбы слезой любви. Как друг приди, останься и живи. Яви свой крест, когда сомкну глаза, сиять сквозь мглу, когда кругом гроза. Зажжется день, рассеет ночь скорбей, со мною вечно будет царь царей. Зажжется день, рассеет ночь скорбей,